муж. Перехожу снова к своей жизни в Лавре. Становилось все труднее и труднее. Летом я с детьми уходила ежедневно в лес за грибами. Мы набирали их много. Сушили, солили и зимой меняли на что-нибудь съестное. Но это были лишь крохи питания. Нужно было ездить, как я раньше писала, по деревням и менять свои работы. Когда же не осталось материала на теплую обувь, я решила лишиться своего одеяла. Скроила из него 20 детских чепчиков, сшила и надеялась на что-нибудь обменять, когда неожиданно ГПУ пришло с обыском. Чепчики сложены были по нескольку на столе. «Это что такое? Тайное производство у вас?» — грозно закричал на меня производивший обыск. Я объяснила, что должна была пожертвовать одеялом ради голодных детей. На короткое распоряжение забрать красноармеец из ГПУ взял и унес мои чепчики. Через день я увидела их на приютских детях в городском саду. Езда по дорогам была кошмарная. Люди становились зверями в борьбе за место в товарном, нетопленном вагоне, куда набивались до 100 человек с мешками, корзинами и сумками. На моих глазах был задавлен насмерть старик. Он первый пытался влезть в вагон, а влезать было очень высоко, и молодому-то трудно. На него сзади навалилась толпа, не дав ему влезть и подняться. Он до половины был лежа на животе в вагоне, а ноги висели наружу. По нему с дикой бранью и криком стали влезать люди. Я не рискнула на этот раз влезать, хотя бы сбоку от задавленного. Так ужасно это было. Но не один раз подвергалась опасности быть задавленной. «Довезешь ли до дому то, что с невероятным трудом удастся достать? Большей частью в камешке замороженную картошку. Или не довезешь?» Было делом счастливого случая. Не один раз по дороге налетали отряды, и происходил невообразимый ужас. Из вагонов выбрасывали все, все мешки, обыскивали людей. Сопротивляться никому не приходило в голову. А если кто и решался, то немедленно был бы схвачен, выброшен из вагона и исчезал навеки. Особенно опасен всегда был район города Александрово. Потомки опричников, нынешние коммунисты, отличались исключительной жестокостью. Время шло. Здоровье моей старшей дочери ухудшалось. Сырое помещение в подвале, почти никакой еды. Все это создавало безвыходное положение. Я уже не ездила к садовнику Николаю, так как в деревне, где было производство сушки овощей, все стало отниматься. Крестьяне богатых сел Ростовского уезда сами голодали. Если удавалось получить от добрых людей в помощь какой-нибудь материал, я шила ночные туфли на веревочной подошве, а затем сдавала их в комиссионный магазин в Москве Давали за них там бесценок. Перед Рождеством 1920 года я отдала туда три пары —